Эркюль Пуаро ловко развертывал аккуратно упакованный сверток. Сначала коричневая оберточная, потом вата, наконец папиросная бумага. На столе перед Эмери Пауэром он выставил сверкающий золотой кубок с выгравированным деревом, увешанным зелеными изумрудами. Финансист глубоко вздохнул. «Я поздравляю вас, мистер Пуаро!» Эркюль Пуаро поклонился. Эмери Пауэр протянул руку. Он дотронулся до края кубка и провел кончиком пальцев по ободку. «Мой!» «Ваш!» Финансист еще раз вздохнул и, откинувшись в кресле, деловым тоном спросил. «Где вы нашли его?» «Я нашел его в алтаре», — просто ответил Пуаро. Эмери Пауэр замер. Пуаро продолжал. «Дочь Кэсси стала монахиней, невежественная, но очень набожная девушка. Окончательный постриг принимала как раз перед смертью отца. Кубок был спрятан в доме ее отца в Ливерпуле. Она взяла его в монастырь, полагаю, во искупление его грехов, и отдала во славу Господа Бога. Не думаю, что сами монахи не поняли его истинную ценность. Они приняли его, видимо, за фамильную, наследуемую вещь. В их глазах это был церковный потир. Так они его и использовали». Эмери Пауэр воскликнул. «Поразительная история! Что же заставило вас отправиться туда?» Пуаро пожал плечами. «Возможно, процесс исключения, ну, кроме того, необычный факт, что никто даже не попытался все эти годы выставить чашу. Это выглядело, как бы вам сказать, как будто кубок находился в таком месте, где обычным материальным ценностям не придается значения. Я вспомнил, что дочь Патрика Кэсси стала монахиней». Пауэр сердечно произнес. «Ну, как я уже сказал, я поздравляю вас. Позвольте узнать вашу цену, я выпишу чек». Эркюль Пуаро сказал. «Цены нет». Собеседник удивленно посмотрел на него. «Что вы имеете в виду?» «Читали ли вы сказки, будучи ребенком? Король в них обычно говорит. Что вы желаете получить в награду?» «Так вы просите чего-то?» «Да, но не денег. Простая просьба». «Ну и что же это? Вы хотите надбавку за маркетинг?» «Это были бы тоже деньги в другой форме. Моя просьба гораздо проще». «Что же это?» Эркюль Пуаро положил руки на кубок. «Отошлите его назад в монастырь». Наступила пауза. Потом Эмери Пауэр сказал. «Вы с ума сошли?» Эркюль Пуаро склонил голову. «Нет, я в своем уме. Видите ли, я вам кое-что покажу». Он поднял кубок. Ногтем указательного пальца резко нажал в открытую пасть змеи, которая обвелась вокруг дерева. Внутри кубка крошечный кусочек золотого обрамления отодвинулся, образовав вход в маленькую полость. Пуаро сказал. «Видите, это чаша для питья папы Борджия. Из этой маленькой полости яд поступал в напиток. Вы сами рассказывали о кровавой истории кубка. Коварство, низкие и злобные страсти сопровождают владение кубком. Возможно, зло перейдет на вас, как на очередного его владельца. Предрассудки!» «Возможно. Но почему вы так страстно желали владеть этой вещью? Не из-за красоты, не из-за ценности. У вас есть сотни, возможно, тысячи красивых и редких вещей. Вы желали эту вещь, чтобы подтешить свою гордыню. Вы решили ни в коем случае не оставаться побежденным. Вы не побеждены, вы выиграли. Кубок в вашем распоряжении. Но почему бы теперь не сделать великий необычный жест? Послать его обратно туда, где он мирно пребывал почти 10 лет. Позвольте очиститься этой вещи ото зла. Она уже принадлежала церкви. Позвольте кубку вернуться в церковь. Позвольте ему снова стоять в алтаре с отпущенными грехами, очищенным, так же, как мы надеемся, придет очищение и отпустятся грехи душам людей. Он наклонился вперед. Разрешите мне описать место, где я его нашел. В саду покоя, обращенном к Западному морю, в забытом раю юности и вечной красоты. Он продолжал говорить, рассказывая простыми словами о далекой прелести Ирландии. Эмери Пауэр молча слушал, откинувшись в кресле и закрыв одной рукой глаза. Наконец он произнес: «Я родился в Ирландии, оттуда мальчиком уехал в Америку». Пуаро мягко произнес: «Я слышал об этом». Финансист выпрямился. Его глаза снова стали острыми. С едва заметной улыбкой в уголках губ он заговорил: «Вы удивительный человек, мистер Пуаро. У вас своя точка зрения на жизнь. Передать кубок в монастырь от меня в подарок? Весьма дорогой подарок. 30 000 фунтов. А что взамен?» «Монахи не будут служить молитвы о вашей душе». Богач широко улыбнулся, хищной, жадной улыбкой, и вдруг сказал: «В конце концов, это ведь тоже вклад, возможно, лучший из всех сделанных мной».